Глава 4. Утром я хотела подняться и повнимательнее изучить заброшенную каменистую местность, ставшую моим пристанищем, но обнаружила, что не могу пошевелиться. Нижняя часть моего тела весила столько же, сколько и гора Атлас, у подножия которой мы, три сестры, спрятались. С того момента, как нас выгнали из дома, мы не обменялись ни словом. Но сейчас меня охватила паника, и я закричала: «Сестры, вы тоже будто приклеены смолой к земле!» «Почему бы тебе не попридержать при себе глупые шуточки?» — пробурчала Свино. «Но она права!» — прокричала Эвриала. «Я и шага сделать не могу! Эй, Медуза, хватит на меня так таращиться, а то дыру во мне прожжешь!» «О, нет, нет! Мы приросли к земле, словно цветы или дикие травы!» Я закрыла глаза. В моем сознании проплывали цветные, радостные, живописные образы. Прогулка по морскому берегу, ноги в соленой воде, нежный взгляд матери, разговоры и споры с сестрами во дворе нашего дома, в саду, наполненном свежестью. Природа вокруг нежилась в лучах греческого солнца. Я хотела убрать черные тяжелые пряди волос с лица, очень уж лезли в глаза. Но под пальцами ощутила вместо волос только змей. Я попыталась вырвать их своими металлическими ногтями, но они выскальзывали. Переполненная отвращением, я распахнула глаза. Мой взгляд упал на косулю. Она повернула ко мне свою красивую коричневую головку и тут же замерла с приподнятым копытцем. Я не хотела причинить ей вреда. Это создание было таким невинным. И вот я убила его, сама того не желая. Мой кошмар, который теперь будет вечно преследовать меня наяву. «Как хорошо, что я бессмертна, и твой взгляд на меня не действует», — сказала Свино. «Я хотела бы быть смертной», — вздохнула Эвриала. «По крайней мере, этому всему пришел бы конец». «Не говори так», — возразила Свино, по ее щекам катились слезы. «Я о тебе позабочусь. Мы еще найдем над чем посмеяться. А может, боги сжалятся над нами? Мы ведь с тобой ни в чем не виноваты». Во мне закипела обида, и я закричала. Змеи на моей голове злобно зашипели. «А я, по-вашему, виновата? И в чем, потрудитесь мне ответить? В том, что любовалась своими волосами, как это делали и вы? В том, что приглянулась могущественному богу? В том, что не понравилась гордой богине?» «Да замолчи ты!» — оборвала меня Эвриала. «Ты еще больше их разозлишь!» «Вот именно!» — присоединилась Сфино. «Вдруг они нас услышат, и будет еще хуже!» Тишина. В этом месте, которое так близко к подземному царству, я только и могу что молчать. Значит, буду молчать. В течение нескольких дней от моего взгляда навеки застыли пробегавший мимо кабан, выслеживший добычу рысь, самка оленя, гадюка. Вокруг нашего логова постепенно вырастал лес каменных фигур. Мой взгляд действовал не только вблизи, но и на большом расстоянии. Вокруг появлялись все новые и новые невинные жертвы, вероломно вырванные из рук самой жизни. Я поняла, почему Граем поручили охранять дорогу, которая ведет к нам. Они спасали не наши жизни, а жизни непрошенных гостей. Но как бы они остановили животных, которые бродят по окрестностям? Вряд ли родители об этом подумали. Инео и Пимфридо получили наставление только насчет полубогов и людей. Интересно, увидим ли мы еще сестер хоть когда-нибудь, или они навсегда останутся вне поля нашего зрения? А может, они вообще уже далеко отсюда? Этого мне уже больше никак не узнать. Сколько времени мы провели тут? Один лунный цикл? Два? Я бросила считать дни и погрузилась в полубессознательное состояние, в глубокую тоску, смешанную с воспоминаниями. Как вдруг услышала шаги. Они приближались. Кто-то шел на двух ногах. Человек. А может быть, полубог? «Зачем он сюда идет?» — удивилась Эвриала. «Неужели Граи не сбили его с пути?» — громко спросила Сфино. «Может, их одновременно сморил сон?» — предположила я. Я вглядывалась в дорогу. Появился молодой мужчина в сандалиях, весь покрытый пылью. Должно быть, он долго странствовал. Он посмотрел на меня, я посмотрела на него. И вот он превратился в камень. Одна нога в воздухе, на лице застыло выражение удивления. Я улыбнулась, словно одержала победу. Раньше мужчины хотели жениться на мне, и их настойчивый взгляд прожигал меня. Теперь пришла моя очередь. Под моим взглядом они каменеют. Их покидает жизнь. О нас прознали во многих регионах. Приходили обычные зеваки, приходили охотники с мечом в руке. Неужто они думали, что я буду спать? Высокие и низкие, рыжие и брюнеты, кудрявые и прямоволосые. У одних кожа была светлая, у других темная от загара. Мой сад разрастался. Они все остались стоять тут с мраморными глазами. Смерть застигла этих мужчин и женщин в самых различных позах. Ни одному скульптору не удалось бы вложить столько жизни и правды в работу. Я действительно потеряла счет дням. Они медленно сменяли друг друга, такие одинаковые. Но вот вдалеке я услышала какой-то шум. Это были голоса нимф, нимф подземного мира. Они живут там, куда направляются души умерших. Но до этой секунды они не произносили ни слова. Но произошло нечто необычное, я прислушалась. «Полубог ищет медузу», — сообщила одна из них своим подругам. «Он очень силен». «Как его зовут?» «Не знаю». «Он нашел Грай?» «Сейчас он как раз у них». «Он нас ищет?» «Эй, а ну-ка тише, вдруг медуза нас услышит». «Даже если бы я их услышала, а я их услышала, что бы такого произошло? Отныне я не невинная жертва. Если кто-то хочет меня убить, то он встретит достойного врага. Но кто устоит перед моим смертоносным взглядом? Никто. Этого гостя будет ждать та же участь, что и предыдущих. Я одержу победу с помощью моего единственного, но безотказного оружия».